Когда нет выбора. Я бросил универ, также ушел с работы. Все свободное время я теперь посвящал изучению биржи. Мне стало очень интересно, как можно зарабатывать столько денег и при этом не впахивать, как папа Карло. Влад с удовольствием обучал меня. Тем более это мне было реально интересно, не то что это скучная биология, на которую я пошел ради Ангелины. Подруга уже почти пришла в себя, начала нормально питаться. Угроза выкидыша, которую ей поставили врачи, также миновала. Мы все вздохнули спокойно, и я снова жил во враждебной обстановке. Но на этот раз уже старался не обращать на Ангелину внимания. У нее своя жизнь, у меня своя. Я не требовал от Влада, чтобы он выгнал ее. Тем более ей больше некуда было идти. Одна она жить не сможет, а квартиру она выставила на продажу. Говорит, не может больше там находиться, все напоминает о родителях. На вырученные деньги трехкомнатной квартиры родителей она планировала купить двушку в новом районе. Переезд планировался после рождения ребенка. Влад обещал нанять няню и полностью взять расходы на ребенка и на саму Ангелину. По крайней мере, на первый год или два. А дальше он готов платить алименты. Сама Ангелина была согласна с таким раскладом и вроде бы не особо больше реагировала на Влада. Не пыталась с ним заговорить или просить гладить ей живот. Кажется, она окончательно сдалась и потеряла надежду, что он когда-нибудь будет с ней. Меня это устраивало. С каждым днем я все больше убеждался, что Влад никогда больше мне не изменит. Мы проводили с ним почти каждую минуту, были как попугаи-неразлучники. Теперь мы вели себя не так сдержанно, как раньше. Мы целовались прямо при Ангелине, отчего подруга фыркала и уходила в комнату. Мне было плевать на ее мнение. Я был счастлив. Образ Валеры все еще преследовал меня, но я решил, что будет лучше, если мы с ним не будем видеться какое-то время, иначе моя эмоциональная стабильность грозила рухнуть, как карточный домик. В июне Ангелина уже ходила с приличным животом. Оставалось совсем немного до родов. Мы все нервничали. Я боялся, что Влад изменится после рождения ребенка. Я мечтал, чтобы эта капризная и наглая особа, которая когда-то была моим самым близким другом, поскорее уже съехала от нас. В последнее время она снова начала вести себя агрессивно и требовать внимания Влада. Все-таки беременность отняла у нее последние мозги и здравый рассудок. Я раньше считал ее упертость признаком целеустремленности, но на самом деле это был признак тупости. Кажется, до нее с трудом доходило, что Влада она совершенно не интересует. Я искренне поражался ее куриным мозгам. Неужели сложно понять, что все ее жалкие попытки обратить на себя внимание бесполезны? Меня это все забавляло, и я не особо переживал. Влад больше не реагировал на нее. Когда она снова заикнулась о массаже живота, он дал ей визитку с номером телефона массажиста. У нее было такое лицо, что мне сложно было сдержать смех. Я уже считал дни до избавления от проблемы, а затем случилось то, что перевернуло наши жизни. Мне нужно было ехать в универ, чтобы решить вопрос по восстановлению. Влад договорился с ректором, кому-то там заплатил, и в итоге все мои пропуски аннулировались, а в аттестате даже появились хорошие отметки. Получается, все то время, что я прогулял, оно не пропало. Также меня перевели на факультет экономики и финансов. Теперь я должен был изучать то, что меня действительно захватывало. В сентябре я пойду уже в новую группу. У меня ушло полдня на всю бумажную волокиту, но я был готов к этому. Влада я решил не дергать и сказал, что сам решу все рутинные вопросы. Он остался дома с Ангелиной. Как только я освободился, я сразу же позвонил Владу, но он почему-то не брал трубку. Это было очень странно, потому что я точно знал, что он дома и что он ждет моего звонка. А спустя буквально несколько секунд Мне с телефона Ангелины пришли фотографии. Я взглянул на них и выпал в осадок. У меня замерло дыхание в груди так сильно, что я не мог пошевелиться. Она лежала голая на нашей кровати, а его голова была между ее ног. На другой фотографии он лежал на ее груди. Она везде позировала и делала селфи так, словно фоткается на фоне достопримечательности для соцсети. У меня задрожали руки. Я еще раз пересмотрел фото. Ошибки быть не может. Это свежие фотки. Она не стеснялась позировать голой, и на всех фотографиях он был повернут к ее телу. Несколько фоток она прислала на пасашок, где он просто лежит в ее объятиях, уткнувшись в шею. Я опустился на пол, прижавшись к стене. Мимо проходили люди, жизнь кипела, а для меня все словно остановилось в этот момент. Дикая боль растекалась внутри. Хотелось кричать так громко, как только это возможно. Я вышел из здания и в растерянности побрел в сторону парка. Никогда в жизни до этого мне не было так страшно. Я шел, и слезы катились по щекам. Хотелось просто исчезнуть, испариться, перестать существовать. Как он мог? Опять? Он ведь клялся мне. Представил его лицо и как он стоит передо мной на коленях, обещая больше никогда не изменять. Как уверяет, что с Ангелиной у него несерьезно. Я пытался избавиться от этого наваждения, но все мои попытки были тщетны. Как же я теперь без него? Моя душа принадлежит ему, как и мое тело, и без него мне не нужно ничего. Помню, когда он впервые поцеловал меня. Тогда я даже не знал, как реагировать. И сейчас я чувствую то же самое, как и тогда, когда впервые испытал на себе его страсть. Я просто лежал под ним, ощущая полную безысходность. Слишком слабый и слишком зависимый от него, я не мог уйти от него, а должен был. Валера предупреждал меня, я должен был послушаться его. Какой же я идиот! Почему же я снова и снова прощаю Влада? Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто понимаю, что мой внутренний мир – это он. Без него меня нет. Я ничто. Кроме его сосредоточенных глаз, для меня ничего не существует. Он – мое божество. И от одной мысли, что нам теперь точно придется расстаться, нестерпимая агония охватывает все мое тело. И мне хочется кричать. Без него я не хочу жить. Я ненавижу его и ненавижу себя. Ненавижу свою зависимость от него. Не знаю, что со мной происходит, но когда его нежные пальцы гладят мое разгоряченное тело, я испытываю какое-то странное облегчение. Неужели я больше никогда не смогу испытать это вновь? Влад меня любит, я это знаю. Она может мне врать. Но его глаза нет. Когда он смотрит в мои глаза, и в них я читаю что-то большее, чем просто страсть и похоть, я вижу еще и восхищение моей стойкостью и благодарность за то, что продолжаю любить его, несмотря ни на что. Может быть, мне это кажется, может быть, я просто хочу так видеть, но это моя жизнь и мой мир, в который меня затянуло, словно в трясину, и я уже не могу выбраться. Набираю Влада снова и снова, но по-прежнему нет ответа. Брожу по улице потерянный и ошарашенный. В какой-то момент кажется, что все это злая шутка, но потом смотрю фотографии и снова впадаю в транс. Домой идти теперь нет смысла. Если Влад пошел на такой шаг, то нам больше не о чем говорить. Черт, столько времени мы были вместе, и у нас все было идеально. Как он мог?